Руками не прикрыта голова. Это не защита, раунд длится вечно. Падаю опять и не хочу вставать. Пусть уже убьет, мне даже крикнуть нечем. Все равно я встану. Концовку отменили в этот раз. Сегодня на меня уже никто не ставит. Предательски зачем так капает из глаз? Пускай я не герой, зачем со мной?